кто бы они ни были. Признайтесь, что дело обстоит именно так, заглянул Ритцлер в глаза Петру. По крайней мере, к этому сводятся расчеты русских. Так ведь? Вы хотите, чтобы я был в такой же мере откровенен, как и вы? Усмехнулся Белодец. Но Ритцлер точно не услышал в словах Петра иронии. Не в интересах немца было ее обнаруживать. «Да, разумеется», — подхватил Ритцлер. «Кстати, не скрою, что у нас главенствует мнение, особенно среди военных, продолжать войну на Востоке до победы, полностью овладеть ситуацией и таким образом приготовиться к ключевому поединку на Западе. Всех, кто держится иной точки зрения и стоит за договор с русскими, не могут не принимать в расчет доводы наших военных и согласятся на мир при одном условии – самом полном удовлетворении германских требований. Кстати, только как они могут заставить военных отказаться от идеи продолжить войну на Востоке?» Лицо Ритцлера стало влажным. Ему нелегко дались эти несколько слов. Как видите, мнения на мир с Россией у нас разделились, как очевидно, и у вас. Петр насторожился, чего ради Ритцлер вдруг распахнулся перед ним. Неспроста же он прекратил исповедовать Петра и сам стал исповедоваться, или он смилостивился над беспомощным положением Белодеда и великодушно позволил ему встать на ноги. Петр тревожно затих. Черт за дипломатию, если надо жертвовать своей первоприродой. Вот сейчас трахнуть кулачищем по столу, так что вместе со старым фолиантом подпрыгнул и затрясся в предсмертном ознобе Ритцлер. «Вы хотите, чтобы у нас было два мнения?» — спросил Петр, не глядя на собеседника. «А зачем мне хотеть?» — произнес Ритцлер и отодвинулся от стола. «Я знаю и так. Два». Петр шумно поднялся, задев коленом ломберный стол. Книга в ветхой коже сползла со стола и шлепнулась об пол. «А не полагаете ли вы, господин советник, что это частное дело России?» — спросил Петр, тяжело дыша. Ритцлера будто кинула в дальний угол комнаты. «Да что вы, коллега!» — произнес он громко, с очевидным намерением, чтобы голос его был услышан за пределами библиотеки. Их разделяло сейчас не больше трех шагов. На полу между ними лежала книга. «Коллега!» — почти выкрикнул Ритцлер. Нет, не спиной, а, очевидно, влажным затылком, Петр ощутил движение ветра, который неожиданно ворвался в комнату. Он обернулся. В раскрытой двери стоял Лундберг. «Погодите, да не дуэль ли это?» — произнес Лундберг и быстро зашагал к середине комнаты, чтобы поднять книгу. «Я вижу, вы уже отсчитали шаги. Тогда где же секунданты и пистолеты? Впрочем, я сейчас все устрою. Старые добрые мушкеты и в рыцарских замках хранились в библиотеке». Он распахнул дверцы книжного шкафа и, к великому изумлению Петра, действительно извлек оттуда два старинных пистолета с длинными дулами и крупными взводными курками. «Прошу вас, господа, да и за секундантами дело не станет. Кстати, вот и господин Чичерин. Чью сторону вы примете? Вас смутила эта старая книга на полу? Так это же нейтральная зона. Мы отсчитаем шаги и установим нейтральную зону. Сейчас прогремят выстрелы, и спор будет решен». «Нейтральной зоны не существует даже здесь», — заметил Ритцлер поспешно. Он не мог скрыть своей радости по поводу столь своевременного появления Чичерина. «Все зоны лучше всего устанавливаются с помощью доброго Буркунского», — возразил Чичерин. Его голос отразил волнение. Он все понял. «Мы будем иметь возможность сделать это немедленно. Я слышу, как оно пенится и клокочет», — Чичерин указал на дверь. Он не спешил выйти вслед за Ритцлером.